Он услышал позади себя шаги, но не обернулся. «Ночка будет тяжелая», — сказал подошедший к нему человек. «Плывем прямо навстречу шторму». Томас хмыкнул. Он узнал голос Дуайера, парня родом со Среднего Запада. Иногда в его интонациях проскальзывало что-то немужское. Зубы у Дуайера торчали вперед, и на судне за ним закрепилась кличка «Кролик». «Надеюсь, что хоть не в очень сильный шторм попадем», — сказал Дуайер. «А то многие посудины, вроде нашей класса «Либерти», в шторм просто раскалываются пополам. К тому же загрузили нас, будь здоров, ты заметил, какой у нас крен на левый борт? Нет? Чёртова галоша! Я нанялся сюда только потому, что мне тут кое-что светит». Томас знал, что Дуайер хочет, чтобы он спросил его, что тут имеет в виду, но молчал, вглядываясь в темнеющий горизонт. «Знаешь, — продолжал Дуайер, поняв, что Томас не собирается поддерживать разговор, — у меня диплом третьего помощника. На американских судах мне пришлось бы ждать повышения много лет, а на корыте вроде этого, глядишь, кто-нибудь из наших подонков по пьянке свалится за борт или в каком-нибудь порту угодит в полицию, и вот тут-то у меня появится шанс, ясно?» Томас промычал в ответ что-то невразумительное. Он ничего не имел против Дуайера, но и не испытывал к нему особой симпатии. «Ты тоже собираешься сдать на помощника?» «Да?» — спросил Дуайер. «Я об этом не думал», — нехотя ответил Томас. «Это единственный стоящий вариант. Я это понял сразу, как только вышел в море первый раз. Простой матрос остается ни с чем. Пока плавает, живет как собака, а в 50 лет уже развалина. Даже на американских пароходах, где тебе и профсоюзы, и еще не знаю что, и свежие фрукты. Большое дело, свежие фрукты. Надо думать о будущем. Офицерская нашивка на погонах не помешает. После этого рейса я поеду в Бостон держать экзамен на второго помощника». Томас взглянул на него с любопытством. На Дуайере была белая матросская шапочка, натянутая поверх желтой зюйдвестки, и высокие тяжелые рабочие сапоги на резиновой подошве. Он был небольшого роста и походил на мальчика, нарядившегося на карнавал в новый аккуратный костюмчик матроса дальнего плавания. От морского ветра его лицо приобрело розоватый оттенок, но не такой, как у людей, проводящих целые дни на воздухе, а скорее, как у непривычной к холоду девушки, разрумянившейся на морозе. Длинные темные ресницы окаймляли мягкие черные глаза, в которых застыло почти просительное выражение. Рот у него был слишком большой, а беспокойные губы слишком пухлые. Дуайер то совал руки в карманы, то вынимал их. «Черт», — подумал Томас, — «он неспроста поднялся ко мне на палубу и заговорил. И вообще, чего это он всегда улыбается мне, когда проходит мимо? Лучше сразу показать ему, что не на того напал». «Если ты такая образованная шишка с дипломом помощника в кармане и все такое, чего ради торчишь тут с нами, простыми матросами?» — грубо сказал Томас. «Может, твое место на шикарном теплоходе? Нацепил бы офицерский белый китель и танцевал бы с какой-нибудь богатой наследницей». «Я нисколько не сдаюсь, Джордах», — виновато сказал Дуайер. «Честное слово, я не задаюсь, просто... иногда хочется с кем-нибудь поговорить. А ты вроде одного со мной возраста, и к тому же американец. И потом знаешь себе цену, я это сразу заметил. Все остальные на этом пароходе просто скоты, вечно надо мной насмехаются. А я не такой, как они, у меня есть честолюбие. Я не играю с ними в их шулерский покер, ты, наверное, это заметил?» «Ничего я не заметил», — сказал Томас. «Они думают, что я гомик, ты этого не заметил?» «Нет, не заметил», — ответил Томас. В кают-компании он бывал только во время завтрака, обеда и ужина. «Это будто проклятие какое-то», — сказал Дуайер. «Куда бы я ни пришел наниматься третьим помощником, всюду проверяется. Документы, рекомендации. Потом пару минут со мной разговаривают, потом начинают так странно на меня поглядывать и говорят, что вакансий нет. А я уж наперед знаю, что вот сейчас опять на меня так посмотрят. Но только я вовсе не гомик, Джордах, клянусь тебе». «А тебя никто не заставляет ни в чем клясться», — сказал Томас. От этого разговора ему стало не по себе. Он не желал ничего знать о чужих секретах и неприятностях. Ему хотелось просто выполнять свою работу. заходить на судне в разные порты и плавать по морям, ни о чем не думая. «Да у меня, черт побери, невеста есть!» — крикнул Дуайер, вытащил из заднего кармана брюк бумажник и вынул из него фотографию. «На, посмотри!» — он сунул фотографию Томасу под нос. «Это моя девушка, и я прошлым летом!» На снимке очень хорошенькая пухлая девушка со светлыми кудряшками стояла рядом с Дуайером, невысоким, но поджаром и мускулистым, как боксер в весе петуха. Волна, ударившись о нос судна, обдала фотографию брызгами. «Спрячь лучше», — сказал Томас, — «а то от воды испортится». Дуайер достал носовой платок, вытер карточку и убрал ее в бумажник. «Я просто хотел, чтобы ты знал», — сказал он, — «что если я иногда подхожу к тебе поговорить, в этом ничего такого нет». «Ладно», — сказал Томас, — «буду знать». «Главное, чтобы была ясность», — «почти враждебно», — сказал Дуайер. «Вот и все». Он резко повернулся и зашагал прочь. Томас стряхнул головой, почувствовав на лице холодные брызги. У всех свои заботы. Полный пароход забот. Но если каждый будет рассказывать тебе о том, что его гложет, впору сигануть за борт. Они были уже в Средиземном море и шли через Гибралтар, но погода стояла хуже некуда. Капитан, без сомнения, возносил на мостике молитвы Господу Богу и Адольфу Гитлеру. Никто из офицеров не свалился по пьянке за борт, и Дуайер пока не получил повышения. Он и Томас сидели за металлическим столом, привинченным к палубе, в кубрике на корме. Шторм был настолько сильным, что судно бросалось с волны на волну, и грибной винт то и дело выныривал из воды, а корма моталась со стороны в сторону. И трещало. Дуайеру и Томасу приходилось схватать разложенные на столе бумаги, книги и карты, чтобы все это не свалилось на пол. Они занимались каждый день по меньшей мере часа по два, и Томас, никогда не утруждавший себя в школе, удивлялся, как быстро он схватывает объяснения Дуайера о правилах навигации, о работе с секстантом, о звездных картах, о погрузке. Все это Томас должен знать как свои пять пальцев, когда будет сдавать экзамен на третьего помощника. А еще его удивляло, какое удовольствие доставляют ему эти занятия. Размышляя об этом, лежа на своей узкой койке и прислушиваясь к храпу двух других матросов, спавших с ним в одной каюте, он чувствовал, что понимает, почему в нем произошла такая перемена. Дело не только в возрасте. Он по-прежнему ничего не читал, даже газеты, даже спортивные колонки. Но морские карты, технические проспекты, чертежи двигателей и формулы обещали ему помочь найти выход из этой гнусной жизни, долгожданный выход. Дуайер за свою жизнь успел поработать и палубным матросом, и в машинном отделении, и у него было, может, не слишком глубокое, но достаточное представление о корабельной технике, а Томасу опыт работы в гараже помогал легче улавливать, о чем идет речь, Дуайер.